«Товарищ подполковник», — продолжал Леонид Кириллович, и вкратце рассказал о Дерогазе и Тате. «Да, он еще здесь, приехал в научную командировку». «Конечно, может быть, чистая случайность». Леонид Кириллович облегченно и негромко рассмеялся. «Мой ученик здесь, да. Сейчас у меня. Через час будете? Очень хорошо, прямо к чаю». Профессор повесил трубку и пристально посмотрел в лицо своему ученику. «Понимаешь, Мстислав, это мы должны сообразить, зачем нужны сведения о твоем отце и какие сведения. Иначе кто ж поймет? Как это хорошо получается в шпионских книжках. Премудрый детектив садится, размышляет и ловит нить мотива. Да ведь сила врага в том и заключается, что ему уже все ясно сначала, а нам невдомек. Если есть вообще враг, а не выдумка от начала до конца, построенная на случайном совпадении». «Совпадений-то два. Тихо и морщись точно от боли», — возразил Ивернев. «Как так?» «Первое. Два человека. Обоих интересуют какие-то данные из неопубликованных, не маршрутных, а личных дневников отца. Второе. Оба носят совершенно одинаковые кольца, каких мы ранее ни на ком другом не видели». «Ишь ты, в самом деле. Так ты думаешь, что твоя тата...» «Ничего я не думаю и не хочу думать», — резко воскликнул Ивернев. «Думать придется», — со вздохом ответил Андреев. «Смерть, как не люблю таких дел. Разом вспоминаешь, что кроме земной коры, пустынь, лесов и гор, есть всякая гадость, заугольная и подпольная. Ощущение, что ходишь по полу, а пол-то стоит на болоте, и под ним что-то копошится. Но это вы уж чересчур, Леонид Кириллович. Горькие морщины выдавали внутреннюю борьбу Ивернева». «А вот и Каточек», — преувеличенно громко приветствовал Андреев входившую жену. «Курил опять?» — подозрительно спросила та. «А где же клятвы и решения?» «Да вот, понимаешь, Каточек, тут разволновался насчет Индии. Едет вот», — он кивнул на Ивернева. «Ну и что? Мстислав в Индию, Финогенов в Африку. Завтра еще кто-нибудь из твоих учеников отправится в Афганистан или Ирак. Тебе не придется папиросы из зубов выпускать». «Нет-нет, согрешу разок и больше не буду». «Как там насчет чаю? Сейчас придет один геолог с Дальнего Востока». «Кто такой?» «Ты не знаешь, он геолог-эксплуатационник». «Да, этих совсем не знаю. По-моему, скучный народ». «Бывает, бывает. А где Ритка?» «Укатила в театр с твоим турком. Он ей ответное приглашение сделал. И мне это не нравится. Чертить крылом вокруг нее принялся. А Рита, знаешь, девчонка горячая, шельноватая, вся в отца». «Благодарю вас», — Андреев низко поклонился. «Но вообще-то, конечно. Может, изъяснишься понятнее?» «Потом. Чуть-чуть повременим с чаем. Эксплуатационник будет с минуты на минуту». После ухода геолога с Дальнего Востока Ивернев и Андреев еще посовещались в кабинете, но так ни к чему и не пришли. «Останешься ночевать», — геолог поднялся, — «проветри как следует». «Накурил. Пойдем принесем постель». «Не засну я, Леонид Кириллович». «Постарайся. Впрочем, как знаешь, а мне надо выспаться. С утра важный совет». «Значит, договорились. Дерогази приглашу, пока ты еще здесь, а геолог будет наведываться. Только как кольцо увидишь, чтоб ни сном, ни духом, а то он прав, спугнем. А Ритка пусть повертится у него под носом. Может, он и с ней заведет разговор на ту же тему». «А вы не боитесь за Риту?» «Девчонка, она очень открытая. Я с ней поговорю. Она мать не так слушает, как меня. Рискнем немного».